давясь, жрали живое мясо, захлебываясь, пили горячую кровь. Лезли по крепостной стене росомахи и рыси, срывались, падали, но поднимались, как ни в чем не бывало, и снова упрямо карабкались наверх. 30. Они спешили, оглядывались, опасаясь преследования. А ловко переставляя костыли, прыгал задыхающийся, раскрасневшийся огерт, похожий на какое-то треногое насекомое. Сильно сутулящаяся Нелти крепко держалась за руку Гиза. Каждый шаг давался собирательнице тяжело. Чужие души тянули вниз, к земле. Охотник двигался первым, вел товарищей по тонкой тропке, посыпанной песком. Кругом были могилы, некоторые совсем маленькие, едва заметные холмики, другие, видны издалека, высокие курганы. Одни стояли почти голые, покрытые редкой чахлой зеленью, другие сплошь заросли сочной травой и яркими цветами. Здесь не было надгробных камней, памятников и табличек с надписями. Но страж знал каждую могилу, и он многое мог рассказать о людях, покоящихся на его кладбище. 31. Два десятка мертвяков из числа тех, что были переброшены через стену катапультами, сумели прорваться к подъемному механизму ворот. Малочисленные защитники внутреннего двора, считавшие, что им пока ничего не угрожает, и уж тем более не ожидавшие удара с тыла, не успели перестроиться и не смогли остановить внезапно напавшую нежить, облаченные в доспехи с королевской символикой. Отряд отлично вооруженных мертвяков, послушных власти лучших некромантов, в считанные мгновения разметал растерявшихся людей. Стоящие меж баррикад бойцы, заметив новую опасность, бросились на подмогу гибнущим товарищам. Взревели привязанные к рычагам ворот могучие быки, затрясли головами, роняя алую пену, сея кровавые брызги. Защитники кладбища, понимая, что вход в крепость во что бы то ни стало должен остаться закрытым, безжалостно расстреливали животных из арбалетов. Со звоном вылетели железные клинья, стопорящий механизм, застонал, надрываясь на бат, требуя срочной подмоги. Из темной аллеи хлынули к воротам, прячущиеся до этого момента мертвяки, врубились нестройные людские ряды. Зазвучали трубы, призывая к бою ополченцев, стоящих в резерве. Из дверей казематов повалили наружу бойцы, оставившие менее важные сейчас посты. Бой шел на стенах. Бой шел внутри крепости. И никто из бойцов не заметил, как в отдалении из узкой трещины осторожно выбрали 6 крыс. Как они огляделись и гуськом вдоль стены направились к площадке, вокруг которой кипела битва. Проскользнув между ног сражающихся, они расселись перед мордами убитых быков, подождали чего-то, неотрывно глядя в их выпученные глаза. А потом заползли в оскаленные, окровавленные пасти мертвых животных. Прошло несколько мгновений, и быки, облепленные жирными черными мухами, шевельнулись. Страж встретил их на тропе. Он всегда знал, когда кто-то шел по его кладбищу. Гиз первый увидел старика, улыбнулся, помахал ему рукой и обернулся к друзьям. «Пришли!» Нелти подняла голову. Огерт посмотрел вперед и хмыкнул. «Вернулись!» Высокий, седовласый, загорелый, морщинистым лицом, похожий на печеное яблоко. В старой соломенной шляпе, в просторных штанах с неисчислимым количеством карманов, набитых всякой ерундой. В серой длинной рубахе, с увесистой палкой в руке, страж совсем не изменился. Он улыбнулся, кивком ответил на приветствие Гиза, сказал своим мягким, совсем не старческим голосом. «Я уже заждался». «Мы спешили, как могли». «Понимаю. Трудное время для путешествий, но я его не выбирал». «Мы опоздали?» «Нет, еще нет». «Так, что случилось?» Страж вздохнул, внимательно посмотрел в глаза Нелти, мягко тронул Логерта и сказал, обращаясь к Гизу. «Вы сильно изменились». «Время идет», кивнул охотник. «Зато ты такой, как и прежде». Они стояли на узкой тропке. Им некуда было сойти, чтобы присесть. Кругом зеленели холмики могил. А страж почему-то не спешил приглашать их в дом. В тот самый дом, где они выросли. «Так, что случилось?» – вновь спросил Гиз. Кхуту вернулся», — спокойно сказал страж, и охотник вздрогнул. «Ну, как это возможно?» «Мы же убили его», — сказал Огерт. «Давным-давно». «И он похоронен здесь», — добавила Нелти. «Кхутул вернулся», — повторил страж. «Он пришел сюда и привел к кладбищу свою армию. Он собирал ее долго, много лет. По всему миру искал он некромантов, разговаривал с ними. Убеждал выступить против короля. Обещал богатство, власть, вечную жизнь. Вдали от королевских шпионов он создал несколько тайных школ, где опытные некроманты обучали новичков черному мастерству, а также тактике и стратегии, осадному искусству и механике. Он разработал особую систему, с помощью которой множество некромантов могли действовать как один. Он придумал систему особых сигналов. Он многое успел сделать, а сам при этом оставался в тени –